Дилетантская озвучка. Вознестись в сияние. Часть 2. Находящийся в розыске после разгрома Химкинской администрации беглый анархист Петя Косова продолжает вести дневник из сердца и других органов Европы. Холодная роса опала на мое лицо. Я проснулся у дороги в кустах. Мимо неслись машины на юг. Я едва мог вспомнить, что происходило со мной все прошедшие дни. Мокрый, дрожа от холода, побрел вдоль канавы. Под ногами шмякнуло маленькое тельце кролика, размазанное по дороге. Их глаза, десятки огоньков вдоль обочины, вспыхивали медными звездочками в свете фар. Луны не было. Вчера меня высадили на перекрестке посреди полей. Начал накрапывать дождь. Я решил истомить себя дорогой до того, чтобы повалиться в беспамятстве. 15 километров оказалось вполне достаточно. Перелез через изгородь и упал прямо в глину. Это было вчера. Маленькие лапки кроликов шуршали вокруг. Сегодня я дошел пешком до поворота на Орлеан. Лег на брусвер платного шоссе, развесил на заграждениях свои пожиточки. «Пошел вон!» — кричит мне охранник. «Вызывай полицию, друг! Мне и самому не сладко!» Разумеется, никто не приехал. Только старики на отполированных Порше медленно проплывают мимо меня к полотну магистрали. В Брюсселе мне не слишком понравилось. Не удалось зацепиться репьем. В городе два больших сквота в центре, но оба относятся к разряду иммигрантских. Субкультурные элементы и политиканы в них были постепенно вытеснены семьями беженцев из Марокко и Бурунди. Там, где раньше анархисты устраивали свои бесконечные собрания, сегодня чернокожие мамаши готовят тапиоку. В зале, где раньше долбили панк-концерты, сегодня я попал на настоящую восточную свадьбу. Звучала зурна, мужчины в национальных костюмах водили хороводы. Слабый отмирает, сильный доминирует. Стеснительная анархия студентов и среднего класса пожала свои плоды в лице настоящих разрушителей западной цивилизации. Танцуй же под звук барабана, бережно. В районе, где меня приютили друзья друзей, нет надписи по-французски и женщины не ходят без хиджаба. Бесконечные лавки и ларьки не продают алкоголь. За пивом надо идти через два квартала до польского магазина. Настоящая крепость западных ценностей. Он демонстративно рекламирует огромным плакатом модные напитки среди халяльных заведений. Сюда редко заезжает полиция. Я несколько раз стал свидетелем разборок небольших бандформирований посреди бела дня. Один раз на асфальте присутствовало чье-то тело в крови. С рук можно приобрести что угодно. Оружие, любые наркотики, фальшивые права, ворованные компьютеры. В пятницу не работает ничего, кроме мечети. Мои друзья, единственные белые обитатели района, обитают в чьем-то старом доме, о собственности на который ведут тяжбу несколько банков. Была попытка вскрыть еще один дом по соседству, но она встретила агрессивный отпор местных жителей. В результате приехал местный имам и запретил сквотирование. Здесь мне было не на ком паразитировать, и я решил отправиться на юга, успеть в Барселону до конца теплых дней. Французы охотно подвозили меня, проведя следующую ночь на стоянке между фурами, уже на третьи сутки пути я добрался до Каталонии. В Барселоне у меня был единственный контакт знакомых белорусов. Они вскрыли старый домик на окраине. В нем не было воды, канализацию тоже не удалось наладить. Мы ходили по утрам в ближайший торговый центр. Назло неудобством, хозяева разбили во внутреннем дворике небольшой огород и заселили в будку двух кур, пока бесполезных за неимением петуха. Запах селитры мешал заснуть, а напиваться до беспамятства дешевым вином из пакетов не было мочи. Я решил переместиться куда подальше. Были испробованы несколько вариантов. Первым делом один алжирец повел меня вскрывать дом приставившейся старухи. Я залез внутрь через окно и обнаружил повсюду следы пребывания незваных жителей. Матрасы, видеомагнитофоны, кассеты с порно, куча мусора. Количественное превосходство определенно было не на нашей стороне, так что мы решили не притязать на их жилище. Далее я договорился с одним парагвайским сталинистом, что мы вместе обживем недостроенные апартаменты в самом центре города. Проникнуть внутрь необходимо было по приставной лестнице. Это и составляло основную проблему. Непосредственно под окном находился спот местных проституток эконом-класса. Они дежурили здесь со своими арабскими компаньонами круглые сутки. Мы ждали у скамейки напротив в течение 2 дней, отвергая их не слишком заманчивые предложения. На 3-й день многодетная мать из Румынии предложила отдаться нам обоим за 10 евро. Сталинист оказался морально устойчив, а у меня не было денег. На 4-й день мне, наконец, удалось заселиться в места получше с Божьей помощью. Это был отель «Люкс» в 15 минутах от моря. Одна из коммун скрыла его несколько недель назад. Внутри все было еще не испорчено, готово к сдаче обанкротившемуся заказчику. 6 этажей, конференц-залы, кухня с полной обстановкой, в апартаментах ванные комнаты с джакузи. Горячей воды нет, но испанский сентябрь позволяет обходиться без нее. Совет общины выдал мне в пользование номер на 4-м этаже. 2 окна в полную стену и матрас на полу. Соседи не особо докучали расспросами. Их занимали нескончаемые собрания и заседания социальных комитетов, как и водится во всех крупно-анархо-коммунах. В отеле планировали открыть свободный университет. Каждый день здесь можно было бы получать необходимые знания по нескольким предметам, от электроники и науки взламывать платные сайты до арабского языка. Я отказался просвещать свое невежество и проводил дни в праздности, путая следы по всему городу, как испуганный заяц. Наркотические граффити, кривые дома и храмы, крепостные стены, нудистские пляжи, ярко-зеленые попугаи вместо голубей. Этот канал не хочется переключать. У нас заморозки. Был обыск. Я кладу трубку телефона. Мне кажется, что Бог меня накажет. числа 25 начинаются беспорядки. Мы захватили здание Центробанка на площади Каталонии. Парень, живший в соседней комнате, выступает с высоты 9-го этажа перед многотысячной толпой. 4 дня мы спим на мраморном полу, забаррикадировавшись внутри, в ожидании полиции. 29 числа началась всеобщая стачка профсоюзов, перешедшая в самые масштабные беспорядки в городе за последние 15 лет. Я помню кадры. Взрывы петард, вспышки выстрелов, горящие машины и баррикады, сотни людей, громящих магазины, спасающихся от резиновых пуль. Это уже все было. Было и больше. Я это видел своими глазами. Теперь у меня роль свидетеля. Ворованный фотоаппарат вместо оружия. Я убогий воин новой медиа-войны. Щелкаю кадры один за другим. 1, 2, 3. Полюбуйтесь, что эти ублюдки сотворили. Это было снова одно и то же. Политики хотели торговаться. Мы хотели грабить и поджигать. Это все одни и те же люди. Афины, Париж, Барселона. Прошедшие через депортационные лагеря, видевшие беспредел ментов, бессилие социальных служб, арабы, мексиканцы, поляки, бывшие жители СНГ, белый мусор с окраин, деревенские парни, не нашедшие чем занять себя в городе. Мы всегда ведем себя хуже всех. С нами ничего не сделаешь. Полиция может только травить нас газом, как насекомых. По правде, мы этого заслуживаем. «Europe is fucked up!» — кричит мне марокканец, смеясь. Мы — новые варвары. Будущее этой Европы — черту документы. Погружение в забытье. Я лежу в номере шикарного отеля на полу и не могу больше отличить дня от ночи. Не могу ни заснуть, ни проснуться. Ты любишь кетамин? Он помогает мечтать. Октавия знает толк в сновидениях. Хочу, чтобы меня отпустило. Хочу выйти из чистилища, чтобы сбивали машины, рушились на голову дома, чтобы почернело солнце. Мы идем на вечеринку с датским футбольным хулиганом и канадским панк-рокером. Внезапно я начинаю с ним драться за бутылку апельсиновой браги. На колени, черт! Меня уносит в судорогах. Язва зла открылась в сердце, и трубный яд расточается по всему моему телу. Сначала несколько прыщиков на лбу, потом на щеках и шее. Потом по всему телу яд сдувается огромными желтыми гнойниками. Я подумал, герпес, но выглядело это как бубонная чума или проказа. Все отшатнулись от меня, не подавали рук, через день предложили съехать. Этот город видения выталкивал меня ко всем чертям собачьим. Я вышел на трассу к северу и простоял на ней полдня. Никто не подвез меня, разумеется. Оставались электрички. Я распечатал на принтере фальшивые железнодорожные билеты и пустился в путь. Благо, контролеры не вглядывались в них. Из-за бубонов они боялись приближаться ко мне. В районе Ниццы поднялась температура. У Гренобля начало тошнить. Между Лионом и Страсбургом от меня ушел последний поезд. Я остался на заброшенной станции ночью. Долго шел по путям, щелкая гнойные пузырьки на лице. Нашел брошенный вагон TGV. Дверь поддалась. Я забрался в душную темноту и лег между креслами навзничь. Щелк-щелк. Конец вещания. Помилуй и прости. 30 ноября 2010. Openspace.ru